Вообще, по-хорошему, таких испытателей нужно с десяток, чтобы набрать статистику, уточнить флуктуации, но я удавлюсь от таких расходов. Самое странное, что я, кажется, чувствовал, сколько мне нужно съесть сердца, чтобы получить максимум и при этом не спятить, а также не отрастить драконью жопу и прочую чешую. Но я не мог понять, откуда я это чувствую и насколько это чувство верное. Так что испытание на орках лучше все-таки провести. На этом обсуждение как-то само собой сошло на нет, и мы занялись нашим бытом и изучением новых чар, но не чарами едиными. В том смысле, что время до приема у нас еще было, библиотеки ордена были к нашим услугам, как и их тренировочные полигоны и масса желающих пообщаться с ребятами, что завалили дракона. А там слово за слово, и вот у меня уже есть куча знакомых, что не против, если не показать мне какие интересные ухватки по части мечемашества, то уж скрестить клинки в тренировочном бою, вполне. Мне же как раз требовалось что-то такое, да и просто было интересно посмотреть на различных бойцов в деле. А там и люди графа подтянулись, их сюзерен, что тоже добыл чешуи и кожи, оставил заказ на пару комплектов брони, как я понял из разговоров, для своих сыновей, но, поскольку их сейчас в сузиле не было, мерки снимали с рыцарей, что были примерно одного с ними телосложения и роста. Вот с этими рыцарями мы и столкнулись. Короткие приветствия, стандартные как погода, как дела, и вот откровенно скучающие мужи, которых послали побыть манекенами и консультантами по крою, хватаются за возможность немного размяться. Ну а там уже можно было договориться и о регулярных встречах. Вот тут-то и выяснилось, что уровень хорошего городского стражника, на котором я себя ощущал, это довольно низкая планочка. Нет, что это так, я и сам понимал, просто не имел возможности заплатить тому, кто мог бы меня подтянуть выше, но когда один из рыцарей графа скромно сообщил, что получил у пурпурных ранг танцора с клинком, а позже натурально меня размазал, это было обидно. А еще он использовал двуручник, ту самую штуку, которая имеет очень большую инерцию, и он меня размазал. Нет, вруби я вампирскую скорость, то, бесспорно, изрубил бы его в капусту, но вот в честном поединке, даже не особо сдерживая свою физическую силу, я был ему не соперник, да и то терзают меня сомнения в том, что он выкладывался на полную и показывал все, на что способен. Короче, вот был яркий пример обычного человека, который на голой физике имеет параметры, при которых можно спокойно завалить обычного вампира. Пожалуй, если бы его правильно зачаровали и напоили алхимией, то и тому дракону он мог бы валить неслабо, и я получил возможность с ним тренироваться. Вторым моим любимым противником стал мастер Иоринил, что был наставником боевых магов Кармира по части мечемашества. Он очень нечасто покидал служебные помещения, но тут любопытство взяло верх, и уже довольно пожилой, лет так за 400, золотой эльф почтил нас своим присутствием. При виде сего товарища Энди начала едва ли не попискивать, словно фанатка какая. И чуть позже я узнал, отчего. Эринил был певцом клинка, то есть эльфийским вариантом боевого мага, как и положено у эльфов, если и не доведенным до абсолюта, то точно отшлифованным до максимума возможного. Вооружен мастер был парой сабель, и вот он реально мог бы завалить того пресловутого дракона вообще один. Хм, что же, у вас есть потенциал, златовласый эльф, почти не уступающий в росте людям, что без всяких заклинаний делал по несколько ударов в секунду, довольно покивал, хотя я бы хотел посмотреть на вашу настоящую скорость. Вы заметили? Ну, было бы странно, если бы столь опытный воин не учуял подвох. Разумеется, вы отчетливо различаете мои движения и даже обдумываете, как лучше защититься. И раз у вас было время думать, значит, должно было быть время и двигаться. Итак, что скажете? Согласны на еще один бой? Думаю, да, раскрывать свой козырь не хотелось, но ведь все равно уже спалили, к тому же у меня была еще парочка тузов в рукаве, да и враждовать с орденом я не собирался, так что пускай. В общем, я вновь встал на изготовку, и мечник велел начинать. Мир привычно застыл, а я пошел в атаку, и мой противник не успевал, однако он все равно двигался, то есть там, где полет стрелы выглядел едва ли не висением в воздухе с медленным передвижением. Он действовал так, словно двигается в воде, но двигается. Очень интересно, эльф задумчиво потер грудь, куда прилетел удар тренировочной палки. И это без заклинаний. Так, давайте-ка еще раз, но сперва. Поющий сосредоточился, сведя руки вместе, и начал стремительно окутываться разноцветными вспышками магического сияния. Причем я смог узнать только кошачью грацию и, кажется, ускорение. Что это было? Поинтересовался я. Малый боевой комплекс. Кошачья грация, сила быка, ускорение, облачение ветра, поступь Шардалана. Что же тогда входит в большой? Я был впечатлен. Помимо перечисленного в малом комплексе, потусторонний облик Таши, покров духа, драконоподобное превращение и трансформация Тензера, для усиления себя, духовные стражи, замедление, облачение льда, разящее око, для ослабления противников, беру свои слова назад. Вот теперь я впечатлен. Из всего перечисленного я знал только трансформацию Тензера и краем глаза читал про облачение льда, тоже чарах шестого круга, как и трансформация Тензера, кстати. И, похоже, сутью всего этого дела была одна – сделать из себя супермена, а из противников – инвалидов-паралитиков. Жестко. А меж тем мой визави заявил: не будем терять время, и пошел в атаку. И теперь в полном ускорении он двигался, если и медленнее меня, то не так, чтобы сильно. И пусть поддерживать такой комплекс мой противник мог от силы минут 20, эти 20 минут в личных ощущениях растянулись едва ли не на половину дня. Во всяком случае, в нормальное течение времени я вываливался изрядно поколоченный и уставший. И Эринил же выглядел просто чуть-чуть запыхавшимся. Да что вы за монстр такой? Я один из лидеров ордена боевых магов Кармира, что оттачивал свое мастерство более 400 лет, с достоинством ответил эльф. И то, что такой юноша, как вы, смог вынудить меня использовать малый боевой комплекс, говорит о незаурядном потенциале. Так что я хотел бы видеть вас своим учеником. Почту за честь. Иного ответа тут не подразумевалось. Пожалуй, предложи такая личность в качестве условия обучения у себя вступить в орден, я бы согласился и на это. Замечательно. Тогда жду вас ежедневно через час после рассвета, Фобос. На этом эльф коротко кивнул и распрощался. А я остался стоять и переваривать, что это было. Так, в обучении науке меча и новых горизонтов магии, незаметно прошло отпущенное нам время, и вот уже нужно было идти на прием. За эти недели вроде бы и усвоил я немало, но сказать, что как-то продвинулся, тоже никак не мог. Наставник ради визита к аристократам отменил занятия и даже дал пару дней вольной на прийти в себя и подготовиться. И вроде бы все хорошо и ожидаемо, но почему внутри зреет чувство подставы и грядущих неприятностей? Сам прием проходил в особняке уважаемого Эдмура Белоргана. По размерам сия резиденция напоминала скорее дворец, чем просто поместье, пусть и большое. Своя территория, кованый забор высотой в 3 метра, да еще и чем-то зачарованный, сама резиденция, 4 этажа, плюс всякие флигели-башенки, плюс отдельные помещения для слуг, конюшни в общем, эдакий небольшой город внутри города. Сколько вся эта фигня может стоить, мне было даже больно представить. Жаба сразу начинала душить и орать про буржуинов и революционных матросов, что обязаны грабить награбленное и экспроприировать экспроприаторов. У входа в особняк нас встречали слуги, что приняли наши дорожные плащи и припроводили в гостевой зал, где как раз и собирались всяческие высокородные гости. И да, в провожатом реально была нужда, особняк был здоровенным, и помещений в нем было много. Словоохотливый слуга в отглаженной ливрее даже успел поведать нам байку, мол, пару лет назад один молодой охранник умудрился здесь заблудиться и помер с голоду, так и не найдя выхода. Мы, сдерживая улыбки, покивали, мол, ага, да, очень большой дом и такое вполне возможно. Однако на этом наши успехи вообще не и кончались. Зала, куда нас припроводили, была заполнена чинными вельможами и дамами, на лицах которых читались спесивости пара десятков поколений благородных предков. Ну и наряды у всех по цене в полный латный доспех, и это еще не считая украшений. В общем, на их фоне мы выглядели, скажем так, скромно. И слава убийц дракона на местную публику вряд ли впечатление произведет, разве что в разрезе опасные и жестокие наемники. Короче, местный бомонд пару раз скользнул по нам скучающими взглядами, в самой глубине которых можно было прочитать брезгливость, опаску, легкий интерес или похоть, в зависимости от владельца взгляда и того, на кого этот самый взгляд был устремлен. «У-у-у, какие тут все!» – недовольно буркнула Тмистис. А ведь она ради такого выхода в свет даже вырастила себе новое платье. Да, атмосфера полна любви и дружелюбия, согласилась с фамильером Лин. Очередной скучный прием и куча надменных лиц, вздохнула Индаэль, как они мне надоели. Не то чтобы мы часто ходили по приемам, но да, что-то удовольствие я не получаю, была солидарна с общим мнением и Айвил, я же просто кивнул. Следующие 2 часа мы просто бесцельно шатались по залу, никого из знакомых так и не встретив, хотя была надежда на Деграти или еще кого из боевых магов, но или их не пригласили, или они не пришли, а быть может, у них было другое время или помещение. Как бы то ни было, но мы чувствовали себя откровенно лишними. Энди еще туда-сюда, во-первых, она солнечная эльфийка, и хотя солнечные эльфы уже давно не обладают руководящей ролью во всем эльфийском народе, для непосвященных они по умолчанию эльфийская аристократия, а во-вторых, она так себя неосознанно держит, что местная публика мгновенно приняла девушку за личность своего круга. Бедняжку даже пару раз пытались зазвать на потанцевать, или просто какой-нибудь расфуфыренный барон или лорд старался привлечь ее внимание и интерес, но кроме того, что для нее такого рода события были привычны, не скажу, чтобы она получала удовольствие. Короче, весь прием, тоска и безысходность, только закуски и легкое вино превращали это нудное, неприятное и чем дальше, тем больше похоже на то, что и не особо нужное нам мероприятие во что-то хотя бы относительно терпимое. Готовили тут замечательно, да и винный погреб хозяина, очевидно, даже в дежурных и проходных купажах представлял вещи выдающиеся. Спустя еще час наша тоска и вынужденное плевание в потолок были окончены. И нет, не потому, что этот банкет наконец-то закончился. Как выяснилось, он только-только официально начинался. В том смысле, что к нам вышел уважаемый граф Белорган в сопровождении какого-то седого волшебника в дорогой мантии с изукрашенным жезлом на поясе, судя по всему, важная шишка то ли из ордена, то ли от классических магов. Уважаемый аристократ поприветствовал всех присутствующих и поблагодарил их за то, что откликнулись на его приглашение. Ну и озвучил цель данного сборища, почтенный лорд Хваст КХМ, демонстрировал некий великий артефакт, который ему удалось собрать благодаря трофею из его последней экспедиции. Также в ходе мероприятия были запланированы праздничный ужин, демонстрация коллекций графа, ну и просто общение. И, разумеется, начать нужно было с ужина. Гостей, в том числе и нас, попросили в банкетную залу, где уже были накрыты столы и обозначены места. Нам предстояло сидеть в самом дальнем конце, но все-таки за благородным столом, а не в отдельном помещении для охраны и слуг гостей, довольно высокая честь, как для неблагородных вообще и наемников в частности. Мысленно пожав плечами, мы расселись и приступили к дегустации творений поваров-аристократа. И что тут сказать, если закуски были шикарны, то основные блюда. При всей моей любви к стряпне Айви и ей самой вынужден констатировать, тут уже совсем другой уровень как ингредиентов, так и навыков поваров. Да, мне есть к чему стремиться, сама девушка сходилась со мной во мнении. Ничего, подбодрила подругу наша лучница, мы в тебя верим. Да, Айви хорошая, закивала Фика. Я что-либо сказать не успел, поскольку события резко понеслись вскачь. Для начала в зал ввалился какой-то гном, всклокоченный и с выражением полного ужаса на лице. Воры, обокрали. Гном подбежал непосредственно к вскочившему графу и начал что-то торопливо ему докладывать. В этот же момент сидящий рядом маг резко вскочил со стула и шарахнул с открытой ладони ярко сияющим радужным лучом в пустое место. Призматический луч, 7-й круг, выдохнула Энди, опознавшая заклинание. Я же приготовился хватать своих девочек и драпать, ибо мне не улыбалось вляпываться в бойню в доме, полном аристократов. А когда кто-то начинает бить заклинаниями 7-го круга без предварительных ласк, в смысле поговорить и что-то выяснить, то дело точно идет к бойне. Но и этого было мало. «Смотри, граф!» — крикнула Лин, указывая на нашего бывшего нанимателя, что в этот момент трясся и пускал пену изо рта. «Проклятие, а что еще я тут мог сказать? Разве что, сваливаем». Вот только свалить мы не успели, радужный луч долетел до пустого места, которое уже не было пустым. Там находилась мужская фигура в маске и темных одеждах, что сжимала в руках посох с до боли знакомым набалдашником. И эта фигура просто взяла и подставила посох под боевое заклинание 7-го круга. По идее, оно должно было прожечь и преграду, и незадачливого вора, но вместо этого чары просто взяли и разбились. Причем рванули так, что взрывом этот странный посох разломило, а вора взрывной волной вынесло в витражное окно спиной вперед. Зал накрыло ослепительной вспышкой. Ох, трясу головой. Меня почему-то замутило, да еще и перед глазами все плывет. Вы в порядке? Да. Начало было отвечать Энди, но внезапно в испуге закричала, и я тут же понял, почему, ибо вокруг нас ни с того ни с сего оказалась целая толпа призраков и скелетов вместо гостей и слуг. «Какого?» – оторопело закрутила головой Лин, рефлекторно дернувшись достать лук из отсутствующего сейчас саадака и шаря по поясу в том месте, где обычно висит колчан. К счастью, мне было проще, мечи и кинжалы, в отличие от дальнобойного оружия, на приеме вполне допускались, так что, за исключением отсутствия брони и фляжки с кровью, я был полностью укомплектован к бою. Адамантитовые клинки покинули ножны еще до окончания возгласа девушки, и ближайшая нежить была разбита на костяную щепу, шрапнелью улетевшую в сторону направления ударов, ведь, обнаружив живых мертвецов буквально на расстоянии вытянутой руки от своих девушек, я совершенно не сдерживался ни в скорости, ни в силе. А вечер перестает быть скучным, нервно хохотнула на это Айвилы, схватив серебряную вилку, метнула ее в одного из призраков. Призраку это явно не понравилось, и, подвывая, он полетел на нас, но вторая вилка, брошенная плутовкой, его упокоила. «Ты упокоила призрака вилкой», — моргнула лучница, ошарашенно разглядывая подругу. «А что делать? Мои арбалеты остались в доме, как и твой лук. Больше времени на поговорить нам не дали, попершись всем скопом». Правда, нежить оказалась откровенно слабенькой и хилой, получше зомби Алехандроса, но совсем не вихты. Да, их была добрая сотня, но такая толпа скорее мешала и путалась друг у друга под ногами. Единственные реальные неприятности доставляли только призраки за счет своей нематериальности и желания прыгнуть на нас с потолка или вылезти из пола перед носом, но было их куда как меньше материальных мертвецов, так что спустя минут 10 боя мы смогли окончательно упокоить всю эту толпу и принялись смотреть, что это вообще было, точнее, какого баратизу тут творится, задала вопрос Линвель, попутно собирая со столов ножи. Не бог весть что, но хоть какое-то оружие лучше, чем никакого. Айви вон одолжила у Энди кинжал и собирала со столов серебряные вилки. «Здесь очень плохо, очень страшно», — в сильном нервном напряжении заговорила фея. «Плохой воздух, Мистис совсем не чувствует природы, очень злое все вокруг, неправильное. Есть у кого мысли?» — воззрился я на золотую эльфийку, как, впрочем, и все остальные. «Я», — удивилась девушка. «Ну, больше некому», — пожал я плечами. «Я тоже не знаю», — она прикусила губу, но теоретически тот артефакт, когда сломался, спровоцировал выброс магии, а мы были ближе всего ко входу и к артефакту, и попали в зону дикой магии. Ага, лунная эльфийка закончила с сортировкой метательного арсенала, но как тут оказалась вся эта толпа мертвяков в ливреях слуг, и куда делись все? В ответ Энди только развела руками, мол, что знала, сказала, дальше сами. ХМ, кажется, мы влипли, да, ничего более информативного я сказать не мог. Но пока девочки приходили в себя и обменивались фразами, я заметил то, что они в горячке боя, возможно, пропустили. Да, обстановка в зале была почти такой же, как тогда, когда мы в него пришли, почти. Выбитое только что окно было цело, да и столы еще были не до конца сервированы, создавалось ощущение, что до начала банкета еще как минимум несколько часов. Но это ладно, это ерунда. Проблема заключалась в том, что, заглянув в одно из окон в зале, я смог полюбоваться на прекрасное ничего, что царило за этим самым окном. «Что скажешь на это?» «Отдельное пространство», — выдохнула резко побледневшая волшебница. «Мы попали в карманное измерение. Причем, судя по присутствию нежити и ее видовой принадлежности, созданное недавно из энергии отрицательного плана, а можно для тех, кто в высшей магии пока не очень», — вежливо попросила Лин. «И почему у вас с Фобосом так вытянулись лица?» «Это, я только читала о таком, думала, что это что-то на уровне легенд. В общем, великие маги древности могли создавать свои собственные миры. Небольшие, конечно, но, когда ты можешь таскать с собой в кармане собственную башню, а то и пару районов города, понятие небольшой начинает играть совсем другими красками. Но как мы тут оказались?» «Посох», — мрачно ответил я, — «больше вариантов нет, а еще нет самого посоха, потому очень большой вопрос, как мы отсюда будем вылезать. Ага, и что будем делать? Есть идеи? Нужно изучить это место. Возможно, мы сможем найти какую-нибудь точку напряженности и через нее выйти. Ты знаешь, как?» — поинтересовалась Лин. «Нет», — печально опустила плечи волшебница. «Значит, будем выяснять по ходу», — подвел я итог. «Как хоть эта штука выглядеть должна? Просто ищем все странное и ненормальное. Ну и в истинном зрении оно должно выделяться, наверное, неуверенно предположила девушка. Ладно, ничего лучше у нас все равно нет, так что работаем с тем, что есть, закончил я разговор. Нам предстояло обыскать охрененно огромный особняк, скопированный из материального плана энергиями плана отрицательного. И я очень надеялся, что мелкие скелеты и духи, что заняли место слуг, будут нашей наибольшей проблемой. Влететь в лича, что скопировался с того пожилого мага, раскидывающегося чарами седьмого круга, лично мне очень не хотелось. Глава 13. В итоге по поместью мы блуждали часа три. Было оно действительно здоровенным и запутанным, особенно когда речь шла о подсобных помещениях, да и нежить наше передвижение не ускоряло. К счастью, самое серьезное, что встретилось на нашем пути, это скелеты-воины в полной броне и с оружием. Я даже узнал характерный двуручник одного из рыцарей графа, того самого, что произвел впечатление своими навыками. Однако его эндитская копия точно была пиратской, и по навыкам и стойкости он оказался, быть может, чуть лучше все тех же эталонных вихтов, с которыми я сравниваю большую часть своих новых противников. Еще удалось разжиться луком, арбалетом и набором снарядов. По качеству все это уступало нашему родному снаряжению, да и вряд ли переживет выход из данного пространства, но за неимением, сойдет. К тому же с последним было не совсем ясно. Хм, я вот тут подумала, а всякое золото и прочие ценности, что тут появились, они в реальном мире останутся. Задала животрепещущий вопрос наша самая хозяйственная леди. Сложно сказать, вздохнула Индаиль. Я могу только строить предположения, основываясь на общей теории магии. И заинтересованно поторопила подругу лучница. Согласно теории магии Ашинара, стихиальные, созданные нематериальным планом артефакты вполне могут существовать на материальном плане, однако тут имеются в виду именно чистые планарные артефакты, возможно, ранее бывшие частью могущественного обитателя плана, но подобное точно не распространяется на искусственные жесткие конструкты плетения, что являются магическими вещами в привычном вам ключе и зачастую ошибочно именуются артефактами, и слишком много слов «планарный артефакт», схватилась за голову Линвель, можно как-то попроще, а, и почему ты говоришь, что артефакты, это не магические вещи, я не так говорила, любой артефакт есть магический предмет, но далеко не любой магический предмет есть артефакт, грубо говоря, артефакты, это как уникальные произведения искусства, а магические предметы обычная работа ремесленника, только с поправкой на мистические особенности и материалы. Что же касается твоего вопроса, Хм, если мы встретим тут что-то непонятное и выглядящее аномальным, то, скорее всего, его можно будет вытащить в обычный мир, но вот какой-нибудь зачарованный меч, в лучшем случае, полностью утратит все зачарования, если вообще не рассыпется прахом, пояснила солнечная эльфийка. Ага, теперь понятно, а просто золото-серебро, задумалась волшебница, не знаю, по идее, тот порядок энергии, что был задействован для снятия копии поместья, более чем достаточен для воплощения из плана любого немагического предмета и материала, но, не зная принципов такого воплощения и не наблюдая процесс, я не могу ничего гарантировать. То есть мы можем обнести скопированную сокровищницу графа, но все унесенные богатства имеют не иллюзорные шансы обратиться прахом, печально отметила Линвель. Или не обратиться, подбодрила подругу Айвил. Но для начала было бы неплохо отсюда выбраться, вернул я нашу хозяйственную смуглянку из мечтаний на грешную землю. Угу, последовало коллективное согласие. Вообще же тема разграбления сокровищницы была не столь простой, как хотелось бы, так как изучение особняка показало, что не все в порядке в датском королевстве. В том плане, что дом имел следы разрушения, и свеженькая, отполированная и залакированная лестница с перилами из красного дерева могла утыкаться в обвалившуюся стену, выглядящую так, словно она застала по меньшей мере основание Кармира, если не ссору эльфийского пантеона. И таких повреждений было довольно много, причем в некоторых местах имелись натуральные обвалы, перегораживающие коридор, и с ними было что-то явно не так. Я ведь не слабое существо, совсем не слабое. Я могу крошить гранит голыми руками и ударом кулака пробивать на вылет вековые сосны, но с местными обвалами я ничего не мог сделать. Смахнуть пыль, оттащить пару мелочей, кусков дерева или отделки, это еще было возможно, но стоило добраться до основного массива, и я словно опять обычный человек, пытающийся сдвинуть или раскопать застывший бетон. Я все еще обладал вампирской прочностью и сбить костяшки пальцев или посадить ссадину от ударов по обычному камню не мог, но не мог я и сдвинуть этот камень, как бы сильно ни бил. С несущими стенами было то же самое, даже если они выглядели довольно тонкими, их было не пробить. Запертые двери и деревянные стенки в подсобках поддавались, но все, что можно было назвать сколь-нибудь основательным, нет. И все же двигаться по зданию было возможно, и мы даже смогли добраться до кабинета графа, где прихватили аж целый мешочек размером с детскую голову, что был набит различными драгоценными камнями, от рубинов до алмазов. Хорошая такая заначечка, 1050 в золоте. А вот в сокровищницу пройти мы не смогли. По идее, она должна была располагаться в подвале, но тот был намертво перекрыт завалом. Возможно, его можно было как-то обойти, но прямо перед ним в воздухе висела непонятная чуть светящаяся штука. И что-то мне подсказывало, что это именно то, что мы ищем. Итак, вот оно что-то. Что дальше? Нужно ее активировать, наверное, предположила волшебница, явно не питающая особой уверенности. Ну, допустим, не очень уверенно пробежавшись взглядом по лицам девушек и напряженно вцепившись в плечо Линвельфей, я первым двинулся к аномалии. Шаг, другой. Светящаяся она выглядела как рана в самой ткани реальности, сияющая бело-голубая рана, висящая в воздухе. И она никак не реагировала. Уже стоя вплотную, я мог разглядеть по ту сторону раны какие-то смутные стены и пол, что, однако, точно не являлись теми стеной и полом, что располагались за аномалией в нашем помещении. «Ну как?» – опасливо окликнула меня Айвил, делая с остальными робкий шажок ближе, который я лишь услышал и ощутил, но не увидел, так как был к девочкам спиной. «Честно говоря, я боюсь трогать эту штуку руками, признаю, ничуть того не стыдясь». «Ну, возможно», – подала голос Эндаэль. «Я хочу сказать, это магическое явление, вполне разумно предположить, что воздействовать на него нужно магическим образом, а не физическим контактом. Но Фобос же не камушек, он сам волшебный, как Тмистис, только сильнее», — возразила. «Тмистис, разумеется», — кивнула золотая эльфийка, «но реакции нет, а значит, мы должны или применить какое-то заклинание, или...» Девушка чуть сбилась. «Фобос, ты ведь колдун, ты можешь направить на это свою магию без формирования из нее четкой структуры. Это не опасно?» — тут же уточнила Лин. «Не знаю». Нервно дернулась Индаэль, но да это должно быть безопаснее, чем пытаться применять боевые заклинания. Что будет, если мы попытаемся наложить на это статический двиамер, я тоже не знаю. Хорошо, невольно сглатываю, морально готовясь к неприятностям. Держитесь за мной. Девочки повиновались, скучковавшись сзади, я на всякий случай обновил на всех броню мага и, проверив, как выходят мечи из ножен, направил немного магической энергии в сторону аномалии. Вспышка света, и мы вновь стояли в банкетном зале. Вокруг толпа народа в траурных одеяниях, а мы тут все словно только из боя. Но удивленные лица окружающих меня волновали мало, в отличие от трупа уважаемого графа Эдмура Белоргана, что лежал в дорогом резном гробу и в руках сжимал обломки посоха. «Только бы не лич», — это была первая моя фраза. «Вы же те наемники, что были тогда на приеме», — мои размышления прервал голос того самого седого мага, что вышеозначенный посох уничтожил, а сейчас с удивлением нас разглядывал, продвигаясь ближе между гостей. «Куда вы тогда делись?» Волшебник нахмурился. «И как оказались здесь?» «Хотели бы мы сами знать ответы на эти вопросы», — вздохнула Лин. «Это долгая история, уважаемый», — убрав руки от мечей, примирительным тоном обратился я к магу. «Мы не против ее поведать, но не думаю, что здесь подходящее место». «Разумно», — немного подумав, согласился наш собеседник. «Вас проводит в кабинет. Я подойду через несколько минут. Нужно закончить здесь и...» Ох, боги, Арабелла. Пока волшебник отвлекся на беседу с нами, к гробу подлетела пожилая женщина, что принялась у этого гроба рыдать, и все бы хорошо, но она была явно не в себе и она коснулась обломков посоха. «Да будь проклят этот дом и тот мерзкий вор. Пусть он вечно страдает за то, что сделал». В этот момент у меня внутри что-то ёкнуло. Сочетание женщины в эмоциональном пике, трупа, поврежденного артефакта и фразы «будь проклят» мне не нравилось от слова вообще. Но прошла минута, вторая, вдову, как я понял из слов разговора, оттащили от трупа Эдмура, с которым закончили прощаться, и ничего не произошло. «Прошу прощения, меня просили проводить вас в кабинет», — отвлек наше внимание один из стражников поместья. «Да, конечно», — чуть рассеянно кивнул я. «Нехорошая магия тут», — шепотом поделилась с нами фея, едва мы двинулись за провожатым. «Мертвых нет, но природы тоже нет. Совсем как раньше, когда везде скелеты. А еще Тмистис не чувствует, что может уйти на план, как будто заперта. Совсем-совсем ниточки домой не чувствую. Кажется, еще ничего не кончилось», — быстро сообразил Айвил. И я был с ней согласен, если Тмистис ощущает, что не может вернуться на родной план бытия, дело очень серьезно. И хотя я сам никакой нежити и некроэнергии вокруг не ощущал, не доверять духу, когда та говорит, что с магией вокруг что-то не так, тоже было бы крайне глупо. Ладно, спешу успокоить спутниц, сейчас дойдем до кабинета, дождемся этого волшебника и будем решать про. Прямо у нас на пути возникла очередная аномалия, в которую я буквально влетел, не успев среагировать. Новая ослепительная вспышка, блемы, ну твою же мать. Я кулаком снес череп очередному воину-скелету, после чего выхватил клинки, чтобы разделаться еще с тремя. Что-то мне кажется, что вляпались мы не просто в карманное измерение. Вскинув трофейный лук и всадив стрелу в черепушку костяка на другом конце коридора, нервно поделилась Линвель. И не говори, я уже сплетал структуру заклинания молнии, тут явно дерьмо покруче. Голубой разряд сорвался с левой руки и, развеяв призрака, вбил несколько скелетов обратно в дверной проем, что вел в зал, из которого мы только что вышли. Сходили, чтоб его, на прием. И вновь пустой особняк, и вновь толпа мертвяков. Причем в этот раз их было раза в два больше. Хорошо хоть качество нежити не поднялось. Но если кто-то считает, что натуральные сотни бодрых покойников, рыщущие по каждой комнате и коридору, стали нашей основной проблемой, то он глубоко ошибается. Ибо теперь с улицы доносились злые голоса. «Сожжем погонь, уничтожим проклятый дом, пали». Выглянув в окно, я узрел все то же ничего, но теперь в нем были и смутные силуэты людей, что кидали в особняк факелы и выпускали подожженные стрелы. И дом загорелся, причем не только снаружи, но и изнутри. И потушить пламя было довольно сложно. Снежный рой Снилокка помогал, но он требовал реагента в виде льда, и это сильно ограничивало частоту применения, при этом на нежить поток холодного воздуха и снежной крупы не оказывал никакого впечатления. Нежити же здесь было очень много, и, будучи единственным бойцом ближнего боя в группе, я просто физически не мог уйти только в колдовство. К счастью, у меня еще был псионический телекинез, который не требовал ни слов, ни жестов, ни реагентов и мог применяться параллельно с разрубанием скелетов. Воздействовать им не столько на вещи, сколько на пространство было чертовски сложно, и мозги натурально плавились, но, как говорилось в одном хорошем фильме, жить захочешь, еще не так раскорячишься. Тем не менее было очевидно, что огню мы проигрываем. И постепенно и свободы маневра, и воздуха для дыхания становилось все меньше. И если мне было только неудобно от первого и совсем плевать на второе, то вот девочки. Ха, дым поднимался все выше, и Эндаэль, наименее выносливая из нас, уже валилась с ног. Быстрее. Подхватив девушку на руки, я усилием мысли сбил пламя с лестницы, к которой мы до того и пробивались. Давайте к подвалу, там хотя бы дыма будет меньше. Решение довольно сомнительное, так как дым туда все равно будет проникать, а без вентиляции, накапливаться, превращая помещение в газовую камеру, но я надеялся встретить там очередную аномалию транспортировщика или проход в завале, что вел к сокровищнице, та должна иметь какую-нибудь защиту от огня и дыма, хотя бы чтобы ценности сберечь в случае пожара. Да, все это было очень умозрительно и со слишком большим количеством предположений, но других идей у нас не было, ведь пробираться на верхние этажи при пожаре еще хуже. Весь жар будет устремлен туда, воздух начнет выгорать, а дым подниматься, при этом стоит открыть окно для вентиляции, еще и дополнительную тягу, как в печной трубе, получишь. Так что приходилось полагаться на авось и удачу. Ну и физику со школьными уроками ОБШ, где учили, что при пожаре надо спускаться именно вниз, там меньше угарного газа и дыма. До подвала добрались относительно легко. Пара горящих костяков, которые я просто вбил взглядом в стены, не в счет, как и поток крови из носа и глаз, с которым даже регенерация уже справлялась через раз. Однако на этом наши успехи закончились. Аномалия отсутствовала, завал, впрочем, тоже, но двери хранилища были закрыты. И это были окованные железом толстые дубовые двери, на которых еще и магии было понавешено. Какой конкретно, я не знал, но на удары со всей моей силы двери не поддавались, и даже адамантит оставлял на них лишь небольшие зарубки. Открыть их иным методом тоже не получилось, у Эйвил с собой не было отмычек, а прощупать и провернуть механизм телекинезом у меня не получалось. Защитные чары на дверях хоть и не блокировали телекинез полностью, но вносили помехи и как-то противодействовали, вероятно, были рассчитаны и против воров, владеющих магической вариацией телекинеза. В конце концов, модифицировать под свои нужды заклинания умеют не только археологи. Дым же потихоньку проникал, и дышать становилось тяжелее и тяжелее. Бежать куда-то еще у моих спутниц уже не было сил, особенно у Индаэль, да и куда, ниже подвала ничего нет. В общем, лучшее, что мы смогли сделать, это обработать стены и вход снежным роем снилокка, чтобы снизить температуру и вздохнуть чуть свободней, но на этом был тупик. На некоторое время мы в безопасности. «Как вы?» – повернулся я к девушкам. «Кхе бывало и получше, но и не так уж плохо», – бодрила Сэнди, что я аккуратно положил на пол. В прохладе ей стало полегче. «Как выбираться будем?» – спросила плутовка, мрачно разглядывая замок. «Тут кинжалом не вскроешь». «Есть идея», – отозвалась Лин, устало поправляя выбившуюся прядь, «но мне нужно время на сосредоточение. Попробую очистить воздух». «Как?» – спросила Энди. Порыв ветра со второго круга. Старый пенек мне его показывал и рассказывал, что он не только может отбросить от меня всяких поганцев, но и полностью очищает воздух, избавляя от газов, ядов, а также пыли и грязи. «Ты уверена?» – усомнился я. «Я владею порывом ветра, но он только отбрасывает несколько не слишком тяжелых объектов и никак не меняет воздух». «Нет, на самом деле, она права», – приподнялась на локтях Индаэль. «Порыв ветра, построенный на базе плетения, и порыв ветра, формируемый природной магией, это разные заклинания. Я об этом читала, есть перечень чар, чьи названия дублируются из-за схожести основного производимого ими эффекта, но из-за разного магического базиса они могут иметь отличающиеся побочные проявления». Минякха, волшебница закашлялась, завалившись обратно на спину. «Прошу прощения», – пробормотала она, когда мы бросились ее придерживать. «Меня больше беспокоит, что Линвэль еще в первом круге чувствует себя не особо уверенно, зато есть мотивация вырасти над собой». Криво ухмыльнулась Лин, присаживаясь на пол рядом с солнечной эльфийкой. «Только не отвлекайте, учитель мне это заклинание показывал, но сама я его даже не пыталась строить». Мешать ей никто и не думал, даже Кмистис лишь тихонько присела на плечо и тронула за волосы, не проронив ни единого слова. Вскоре они обе прикрыли глаза и действительно стали окутываться тонкой пленкой из магии природы, но без мгновенных результатов, было видно, что медитация потребует какого-то времени. Глядя на это, Айви вернулась к изучению замка на дверях, Энди полностью легла, стараясь экономить воздух, ее слегка мутило, и было заметно, что девушке очень нехорошо, но она крепилась, я же сосредоточился на своих собственных ощущениях. В подвале было сложно сказать, что это, и как-то выделить, но тут словно ощущалось ХМ, своего рода присутствие кажется. Вспомнила Кха, неожиданно выкрикнула наша волшебница, тем самым сбивая концентрацию Линвэль, что порушило ей заклинание. Что вспомнила? Я повернулся к девушке. Чары головного пузыря, с жаром ответила девушка, вновь принимая сидячее положение. Прошу прощения, это что еще за Гарри Поттер в Файруне? Это чары, что используются при исследовании всяких затопленных руин, древних склепов и ядовитых пещер. На сутки обеспечивают вокруг головы кокон из свежего воздуха. Я учила их еще в Эвериске, когда занималась алхимией, там они тоже применяются, чтобы не надышаться вредными парами, если что-то напутал в составе зелья. Что же ты раньше о них не сказала, воскликнула Айвил. Я забыла о них, повесила голову девушка. Никогда не думала, что они пригодятся, а когда все это началось, мы постоянно бежали или сражались, и вот, когда Лин сказала о порыве ветра, я вспомнила, что у меня есть. Простите. Ох, главное, что ты о них вспомнила. Обрадованно приобняла подругу моя рейнджер. Сможешь наложить? Да, я помню все жесты и вербальную формулу, это второй круг и не требует никаких фокусировщиков, вернее, фокусировщиком выступает сам воздух. Дайте мне пару минут, чтобы сплести чары. Волшебница приступила к делу, и пусть в подвесе у нее заготовок не было, но вскоре девушки все равно смогли нормально дышать полной грудью. А еще их лица принялись чуть подрагивать, словно я смотрю на них чуть издали в очень жаркий день. Энди любезно предложила такую шляпку и мне, но я мог спокойно обходиться и без воздуха вообще, так что попросил ее беречь силы. Что же, с учетом наличия воздуха и возможности охлаждать округу, теперь мы могли спокойно пересидеть сожжение дома, если бы не находились в гребаной непонятной аномалии. Ибо дом пылал, и пылал, и снова пылал, и через час он продолжил пылать, и через два, и никаких следов сгорания. Огонь есть, дым есть, но ковер, что расположился в холле, из которого мы и спустились в подвал и на который я выбирался посмотреть, даже не обуглился. С каждым разом дела становятся все хуже и хуже. Позитивно отметила плутовка. И пить хочется, вторила ей волшебница. Да и перекусить было бы неплохо, но сотворение пищи, это третий круг, и я точно не потяну, вздохнула лунная эльфийка. И, в отличие от вопроса дыхания, решить за адептку природы эту проблему мы не могли. С водой еще можно было выкрутиться, я сам владел созиданием жидкости из нулевого круга, и пусть это был довольно слабенький фокус, формирующий лишь горсть влаги, сконденсировать ее на всех проблемой не являлось, но вот из ничего создать полноценную еду, равно как и вдыхать жизнь, то есть лечить, можно только чудом, буквально, то есть божественной или природной магией. В общем, мы оказались в тупике с медленно, но верно ухудшающейся ситуацией, ибо пусть с водой вопрос все-таки решили, но еды у нас неведомо откуда не появилось, а значит, нужно было что-то делать. «Помогите!» Спустя несколько минут мрачного сидения в полной тишине донесся до моих ушей шепот на грани слышимости даже моего слуха. «Хаэм, помогите!» Точно не показалось. «Фобос!» Вопросительно приподняла бровь Линвель, но я лишь вскинул руку, прося тишины. «Помогите!» Источник звука, точнее, шепота, был в углу и фонил некроэнергией. Слабенько, едва ощутимо, особенно на фоне все еще блуждающих наверху толп нежити, чьи грязно-алые огни сияли для меня яркой гирляндой, но фанил, и я направил в то место луч негативной энергии, что являлся хорошим лекарством для нежити. «Апачки!» — воскликнул Айвил, разглядывая проступивший в воздухе от воздействия заклинания призрак. «А это случаем не тот самый вор, который сломал посох. Похож!» — покивали девочки, включая Фику, что все это время была мрачной и сосредоточенной. Ей очень не нравились атмосфера в доме и та ситуация, в которую попала ее хозяйка, и все остальные, но сделать она ничего не могла, отчего грустила. «Помогите», уже более внятно произнес дух. «Ну, по крайней мере, оно не нападает, в отличие от других», пожала плечами Лин. «И как же тебе помочь? Что ты хочешь? Покой. Уже полтора века я хочу только покоя». «Погодите, какие полтора века?» Всполошила Синдаэль. «Ты же вылетел в окно полдня назад. Взрыв посоха. Я провалил задание и умер от ран через несколько дней. Потом мой дух был притянут в этот дом. И вот уже полтора века я обитаю в этих стенах, переживая отпечатавшиеся в доме события. Вновь и вновь. Опять и опять. Помогите». «Так, я потер переносицу. Что-то я окончательно перестал понимать, что тут творится. Оно уже и так ясно, что тут не просто карманное измерение, но 150 лет». ХММ неуверенно почесала ноготком свой носик Эндаэль. «В теории, течение времени в таком измерении может отличаться от обычного». «В теории», вскинула брови Айвил. «Магия времени – это сложнейший раздел, насколько я знаю, там самое простое заклинание, что останавливает время меньше чем на минуту, относится к девятому кругу. А такое или это за гранью возможностей нынешних волшебников, или я просто никогда не слышала ни о чем даже похожем». «Что же за штуку откопал граф?» — покачала головой Линвель. «И как нам из нее выбраться?» «Тот седой маг, возможно, что-то знал о посохе, но поведать об этом он не успел». «Ну», — задумчиво протянула волшебница, — «если допустить, что это какая-то жуткая смесь из карманного измерения, магии времени и того проклятия, что выкрикнула жена графа. Возможно, если мы как-то дестабилизируем аномалию, то она схлопнется и выплюнет нас обратно, может быть». «Может быть, что вы от меня хотите?» — выкрикнула эльфийка. «Я просто волшебница. Я всегда хорошо училась и любила читать, но я не архимаг». «Спокойно», — я обнял девушку и принялся гладить по голове. «Мы все на нервах и устали, поверь, никто не хотел тебя обижать». «Да-да, простите», — выдохнула Эндаэль, чьи эмоции начали отпускать тиски нервного напряжения. Вообще, девушка не спешила отстраняться, да и в целом после вспышки на нее явно накатила усталость. «Поспать вам бы не мешало, а я пока попробую расспросить нашего призрачного друга. Ладно, нехотя согласились авантюристки. Устраиваться в подвале едва ли не на голых камнях было очень не очень, но, немного повозившись, удалось из пары скамеек и старых тряпок сделать подобие кровати, куда и улеглись девушки. Уснули они далеко не сразу, но усталость все-таки взяла свое. Я же занялся допросом призрака вора. Он был не особо адекватен, порой подвисал и сбивался на свое «помогите», но разговор потихоньку устроился. Итак, как его звали, он не помнил, как и большую часть своей жизни, но вот последнее задание в его сознании отпечаталось. Товарищ был мастером-вором, едва ли не из тех, что могут спереть панталоны с бдящего городского стражника и исполнить перед ним зажигательную джигу, размахивая означенными панталонами и оставаясь совершенно незаметным. С учетом того, что призрак явно утратил эмоции, вряд ли он сейчас врал и приукрашивал, ему просто незачем было это делать. В общем, очень уважаемый в определенных кругах дядька. И вот его наняли за 5000 золотых достать из поместья графа Белоргана определенный посох с определенным набалдашником. Наниматель представился господином Злотом, но это наверняка было вымышленное имя. Впрочем, вора это мало заботило. Он получил аванс в 2000 и пошел на дело. Спокойно обошел зачарованный забор, охрану, сигналки, проник в хранилище и вынес посох, и еще пару сувениров уже чисто для себя. И все бы хорошо, оставалось только так же тихо уйти, и никто ничего бы не узнал. Но тут нелегкая принесла гнома мажордома, которому было поручено вынести посох, дабы явить его гостям. Гном вошел в сокровищницу, посоха не увидел и сразу же принялся поднимать панику, активировать все возможные системы безопасности, звать стражу и так далее. В общем, пришлось срочно уходить, да еще и импровизировать, ведь плановый путь эвакуации оказался перекрыт, как и два резервных. Что было дальше, мы уже видели. Вор решил смыться через главный вход, в наглую последовав за гномом, ведь тот поднимал тревогу и направлял охрану искать невидимок во все стороны, но не к себе за спину. И все было хорошо, но для последнего рывка к свободе взломщику нужно было пройти через банкетный зал, а там его смог заметить волшебник, скорее всего, с каким-нибудь артефактом-детектором, вроде того кольца с обнаружением невидимости, что было у Ансельмо во время нашего путешествия на ярмарку, только более навороченным, не суть. Суть в том, что в итоге посох, в труху, сам вор получил перелом грудины, травму рук и множество осколков в брюхе, более того, травмы не исцелялись ни зельями, ни услугами жрецов. Причем не только жрецов Хельма, которые оказались на месте быстрее всех, но и привлеченных уже позже ради расследования ребят, мягко говоря, не слишком этими хельмитами жалуемых, были у воров свои покровители, а у тех – свои служители. Пусть исцеление не было их сильной стороной, но лечить они могли. Однако в этот раз ничего не помогало, и наш безымянный вор благополучно помер, после чего его дух отправился не к Маску, богу воров, а вернулся в дом, где и пребывал в виде призрака вот уже 150 лет. На мой вопрос, а кто тогда прибил нашего бывшего нанимателя, дух лишь развел руками. Это был не он, ибо честный вор, в том смысле, что бывали в его жизни разного рода разборки и всякие перо в печень, никто не вечен, но именно заказы на устранение воры почти никогда не брали. В этом мире разделение криминала на разные профили было не только социальным явлением, но и прямым следствием воли божественных покровителей. Убийцам покровительствовал Баал, а ворам – Маск, и влезание в свою епархию ни тот, ни другой не ценили, как и попытки подопечных усидеть на двух стульях. Профессии же и там очень рисковые, а потому нарываться на возможное неудовольствие покровителя, что мгновенно может вылиться в фатальную неудачу на работе с посмертным занесением в личное дело, желающих мало. В общем, все как у людей. И боги вели себя как типичные уголовники при разделе территорий, то есть крестный папа одного синдиката очень крепко спросит, если его подчиненный вдруг начнет шестерить на другой синдикат. Короче, кто и как траванул графа, оставалось тайной. На этом полезность призрака закончилась. Нет, еще он мог показать Айвил, как взламывать замки такого уровня при помощи подручных средств, но это когда плутовка проснется. Впрочем, до этого благого мига оставалось не так уж и долго. Беседа с призраком, с учетом его природы и проблем с памятью, заняла порядочно времени. Сверху все так же горело и никак не сгорал дом, пламя словно закольцевалось в каком-то бесконечном цикле и никак не могло доесть строение, продолжая лишь исправно генерировать жар и дым. Но вот девочки все-таки проснулись, и пришлось поизвращаться, чтобы они смогли, прошу прощения за подробности, справить нужду. Но и этот неловкий момент мы преодолели и вернулись к методам взлома. Дух матерого домушника, несмотря на то, что сам вор немного помер, оказался весьма хорошим наставником и смог на пальцах объяснить, как нужно замок слушать и что в нем щелкать, а еще, какие тут нужны инструменты. Далее, пусть и не с первого раза, Лин смогла вырастить из куска дерева несколько фигурных щепочек потверже, что вполне сошли за одноразовые отмычки, нужные к местному замку, а потому спустя полчаса пыхтения сокровищница поддалась, и дверь распахнулась. Внутри помещение было не особо большим, быть может, 30-40 квадратных метров. На полу стояли массивные сундуки, на стенах висели полки, на которых, в свою очередь, лежали различного рода сумки, просто какие-то вещи и безделушки. В общем, если так посмотреть, было что выносить. Вот только нам было не до этого, наши взгляды были прикованы к очередной сияющей ране в пространстве, висящей в воздухе. Очередная точка перехода. Ну что, пойдем. Пойдем, особых вариантов все равно не имелось. Сидеть в подвале вечно горящего особняка без еды можно было долго, но что толку? Новая вспышка, и мы в холле. Вокруг светло, горят магические светильники, ходят обычные слуги. Хо, господа, разве вы не прошли в зал для гостей пару часов назад? А боги, что с вами случилось и почем вы при оружии? Тот самый словоохотливый слуга, что рассказывал о заблудившемся стражнике, умершем с голоду, с удивлением взирал на нас, и вот теперь в его байку верилось куда как сильнее. «Мы заблудились и второй день тут блуждаем», — ошарашенно ответил Эндаэль. «У вас поесть не найдется», — чуть смущенно спрятав трофейный лук за спину, уточнила Линвель. Пожалуй, я сейчас позову, а вот это было лишним. Ты никому о нас не скажешь», — спешно надавил я телепатически, на ходу воскрешая в памяти нужные усилия и самые удачные решения. «Да, конечно, господин». Посмотрел на меня как на любимого брата, друга и дядюшку уже не молодой мужчина. Меня внутренне передернуло. «Проводи нас на кухню», поесть было действительно необходимо, а попадаться кому-либо на глаза не стоило. Судя по оговорке слуги, мы вернулись в момент еще до начала приема, только вот, я не чувствовал в здании другого себя и других Эйвил, Линвель, Индаэлит Мистис. Источников жизненной энергии вокруг хватало, многие были даже знакомы, но нас я не ощущал. И не рванул я нахрен из этого дома, схватив в охапку девочек, только по одной причине. Вид за первым же окном, куда я поспешно заглянул, не изменился, там до сих пор клубилось ничто. «Следуйте за мной, господин», — поклонился слуга. «Это вампирское очарование, да», — поинтересовалась Энди, причем в ее эмоциях не было испуга или даже просто опаски, только некоторая доля любопытства и что-то вроде «о». А это удобно. Энда, этот день сильно повлиял на всех нас, но на нашу книжную девочку, в особенности. Да, я никогда его особо не применял, но КХМ, механизм отработал на всякий случай. Ясно, и как бы все, вся реакция. Ну и отлично. На кухне почти никого не было, а те, кто был, удовлетворились шиком нашего сопровождающего и его раздраженным махом рукой. Блюда для банкета уже были приготовлены и доставлены в гостевой и банкетные залы. Но остатками с кухни можно было накормить еще две роты солдат, так что заморить червячка девочкам было чем. Я же подошел к небольшой кастрюле, даже скорее кастрюльке, чтобы не сказать мисочке, где находился некий суп, что по виду был похож на то кушанье, что подали уважаемому графу незадолго до того, как он начал пускать пену изо рта. ХММ, аромат был очень и очень притягательным, но тонкий привкус некроэнергии в блюде меня смущал. Айви, ты же в алхимии понимаешь, что можешь сказать об этом. Так фэф-фэф, дафай посмотрим. Пожевывая бутерброд с белой рыбой, девушка подошла и принялась изучать содержимое кастрюльки. Даже покапала себе на руку и лизнула. Очень интересно, что там? Подобрались и остальные. Скорее чего там нет. Я, конечно, не бог весть какой алхимик, но могу поклясться, что никакой алхимии тут нет, однако само блюдо превращено в яд. Как это? Не поняла Линвель. Кто бы знал, тут нет сложных соединений, но язык буквально обжигает содержимым. Если есть его горячим, то заметить вообще будет невозможно. Я чувствую некроэнергию, в свою очередь прокомментировал я, но ее здесь немного. Вызвать расстройство желудка или общее недомогание, Да, хватит, но устроить припадок здоровому и еще достаточно крепкому мужчине всего с пары ложек, точно нет. Проклятая вода, воскликнула Эндаэль. Я читала о таком, я невольно задался вопросом, а есть то, о чем она не читала? Нет, в самом деле интересно. А для тех, кто не читал, попросила лучница. Вода – это очень интересное вещество. Она находится в основе всего, защищает, охраняет, размывает злое воздействие, но в то же время может накапливать его в себе и использовать для усиления свойств. Это – грибной суп на белом вине. Вино – это алкоголь, то есть яд. Его здесь минимальное количество, и в обычных условиях при варке он бы разложился, но если вовремя усилить его вес проклятием, то получим алкогольную эпилепсию с судорогами и пеной изо рта, как если бы почтенный граф не просыхал пару лет, констатировал Айвил. И никаких следов в еде, продолжила Лин. Если даже Фобос говорит, что некроэнергии мало, когда блюдо только-только приготовили, то к моменту расследования она и вовсе полностью рассеется, не оставляя никаких следов. Именно, более того, убийство через некротическую энергию может сильно помешать и воскрешению. Белорганы довольно богаты, и им вполне по силам было бы пожертвовать храму одного из старших богов достаточно, чтобы жрецы расщедрились на молитву седьмого круга. Но с учетом того, что мы видели похороны, углубилась в размышления Эндаэль. Получается складно. Не факт, что верно, но складно, заключил я. И я уже говорил, что чем дальше, тем хуже. Дело принимало все более и более запутанный оборот, а уровень гипотетических проблем рос и рос. Мы, по ходу дела, не только вляпались в магическую аномалию, что перекорежило пространство-время, но еще и угодили в сплетение интриг парочки аристократических родов, а то и не парочки, если заказчик посоха и заказчик смерти графа – разные личности. Но вопрос, что делать, остается открытым. Айвил вновь впилась зубами в бутерброд. «Какие есть предложения? Мы должны предупредить графа Эдмура», – высказала Сенди. «Ну», – задумчиво начала накручивать прядку Лин, – «я, честно говоря, слабо представляю, как мы это сделаем. В том смысле, что хорошо, допустим, мы добрались до бывшего нанимателя и вот рассказываем историю, что посох, который он явно очень ценит, попытаются украсть, а его самого траванут изощренным методом. Кто в такое поверит? Поверить-то, может, и поверит, возразил я девушке, уж касательно отравы так точно, но вот что делать с посохом. С одной стороны, связываться с ним мне не хочется, с другой, он может оказаться единственным нашим выходом отсюда, а потому я бы предпочел, чтобы он был у нас, а не у неизвестного вора или в иной ухоронке почтенного аристократа. Ты же не предлагаешь украсть посох до того, как его украдет тот тип? Да, с некоторой надеждой воззрилась на меня волшебница. Очень вороватый, важно кивнула на меня Тмистис. Но он прав, надо спасаться. А я ведь хорошо знаю, как вскрыть тот конкретный замок, как бы между делом заметила наша хозяйственная смуглянка. Ты еще начни рассуждать, что за спасение графа нам положена дополнительная награда и компенсация морального ущерба, фыркнула Лин. Заметьте, не я это предложила, оживилась плутовка. Что скажешь, Фобос? Повернулись ко мне девушки. Хммм, я задумался. Нет, обнести домик Ариста, это было завлекательно. Чего уж там, моя совесть при этом точно будет спать спокойно. Тут Мистис права, для Линсейви это тоже верно. А вот Эндаэль явно опечалится. Да и не совсем ясно, что и как там будет касательно выхода из аномалии и выноса трофеев. И не хватится ли кто чего. А там и может начать думать в сторону странных наемников со странным поведением и странными исчезновениями. В общем, сложности и риска многовато, а выгода слишком неопределенна и сомнительна. Да и трофеев с заброшенного варианта дома нам при удаче и так хватит. Нет, нам тут еще, возможно, работать, портить репутацию и отношения с аристократией и орденом не хочется, так что не будем рисковать, таская ценности, берем только посох и только чтобы его не сломали. Ладно, немного разочарованно отозвалась лучница, что тогда предлагаешь? Остаемся охранять сокровищницу, от Мистис пусть предупредит графа об отраве, справишься, обернулся я к фее, Мистис справится, но коварный Фобос должен охранять хозяйку, пока от Мистис отлучится, постановила малютка.